и вы дадите хорошие деньги, я, может быть, и соглашусь. А все эти разговоры о конюшне и крысах для меня пустой звук. Ладно, я хочу очистить Берсвилл от жуликов и проходимцев. Это для вас не пустой звук? Еще сегодня утром вы этого не хотели, сказал я. Передумали? Последовало длинное невразумительное объяснение, которое перемежалось руганью и криком. Сводилось оно к тому, что Берсвилл он строил собственными руками, возводил, можно сказать, по кирпичику, и либо город сохранится в том виде, в каком он когда-то был, либо его не будет вообще. Никто не смеет угрожать ему, Элихью Уилсону, в его собственном городе. Он их в покое оставил, но если они будут учить его жить, он им покажет, кто есть кто. Закончил он свою речь, ткнув пальцем в убитого и хвастливо заявив: «Пусть знают, что старик еще кое на что способен». Я пожалел, что был не трезв. Его фокусы озадачили меня. Я никак не мог взять в толк, что за ними скрывается. «Дружки подослали?» — спросил я, указав на убитого. «Они, не иначе. Но разговор у нас был коротким», — сказал старик, поглаживая лежавший на одеяле пистолет. «Расскажите, как все произошло?» «Да рассказывать особенно нечего. Слышу, дверь в спальню открывается. Зажигаю свет, вижу, стоит. Я выстрелил, и все дела». «Когда это было?» «Около часа». «И с тех пор он тут лежит?» «С тех пор лежит». Старик злобно засмеялся и опять начал ерничать. «Что, покойника никогда не видели? Или, боитесь, воскреснет?» И тут я засмеялся. Мне вдруг стало ясно. Старикан сильно струхнул, от этого и дурачился, поэтому хвастался, угрожал, не давал вынести тело. Хотел, чтобы мертвец лежал на виду. Труп отгонял страх, был наглядным свидетельством того, что старый Элихью еще может за себя постоять. Теперь я все понял. «Вы действительно хотите очистить город?» «Сказал «хочу», значит «хочу». Учтите, у меня должны быть развязаны руки. Никому никаких поблажек. Во всем идти мне навстречу. Деньги вперед, 10 тысяч». 10 тысяч? С какой стати я буду платить такую громадную сумму человеку, которого знать не знаю, который только и умеет, что языком трепать? Не валяйте дурака. Я представляю Континентел. Вы же это агентство знаете? Да, и они меня знают, и им должно быть известно, на что я способен. Вопрос стоит иначе. Люди, которых вы хотите отправить за решетку, еще вчера были вашими дружками. Быть может, через неделю вы опять с ними снюхаетесь. На это мне наплевать. Но стараюсь я не ради вас. Я не для того рискую, чтобы помочь вам приструнить их, а потом убраться во свояси. Если хотите, чтобы дело выгорело, придется раскошелиться. Лишнее я не потрачу. Но учтите, либо я доведу дело до конца, либо вообще за него не возьмусь. И это мое последнее слово. И мое тоже, черт вас побери, — взревел он. Окликнул он меня, когда я уже спускался по лестнице. «Я старик», — пробурчал он. «Будь я на 10 лет моложе», — он глянул на меня и стиснул губы. «Так и быть. Даю вам этот чек, пропади он пропадом». «И полномочия распоряжаться им по своему усмотрению?» «Да». «Хорошо. Сейчас все и оформим. Где ваш секретарь?» Уилсон нажал на кнопку, и словно из-под земли перед нами вырос его молчаливый секретарь. Где он все это время отсиживался, неизвестно. «Мистер Уилсон хочет выписать чек на 10 тысяч долларов детективному агентству «Континентел», а также написать в Сан-Франциско письмо, санкционирующее расследование преступлений и политической коррупции в Берсвилле. В письме следует оговорить, что агентство имеет право вести расследование так, как оно сочтет нужным –